«Пойду, лягу, почитаю на сон грядущий», — сказала она. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Пуаро прошел в свое купе. Оно было рядом с купе Ретчета. Разделся, лег в постель, почитал с полчаса и погасил свет. Через несколько часов он проснулся. Его словно подкинуло. Его разбудил громкий стон, почти крик, где-то рядом. Это он помнил. И чуть ли не одновременно раздался звонок. Пуаро сел на кровати, включил свет. Он заметил, что поезд стоит, наверное, на какой-то станции. Крик взбудоражил его. Пуаро вспомнил, что рядом с ним купе Ретчета. Он встал и приоткрыл дверь в коридор. Проводник, прибежавший из другого конца вагона, постучал в дверь Ретчета. Пуаро наблюдал за ним через щелку в двери. Проводник постучал второй раз. В это время зазвонил звонок и замигала лампочка еще на одной двери дальше по коридору. Проводник оглянулся. За дверью соседнего купе по-французски сказали: «Не беспокойтесь, я ошибся». «Хорошо, мсье». Проводник заторопился к двери, на которой зажглась лампочка. С облегчением вздохнув, Пуаро лег и перед тем, как потушить свет, взглянул на часы. Было без 23 часа.